худеющим на заметку. С целью сохранения лечебного эффекта для приготовления блюд необходимо использовать только свежие овощи и зелень. Не рекомендуется готовить салаты в металлической посуде. Чтобы свекла в процессе варки не обесцвечивалась по достижению полуготовности, в воду добавляют столовый уксус в количестве 5-10% от взятой жидкости. Зеленые листовые овощи широко используются в приготовлении салатов. Они содержат минеральные соли, витамины и другие биологически активные вещества. Однако увядающая и нарезанная зелень быстро теряет свои пищевые достоинства, поэтому ее рекомендуется нарезать непосредственно перед использованием. Зеленые овощи перебирают, удаляют загрубевшие стебли, пожелтевшие и испорченные листья и тщательно промывают в большом количестве воды, нарезают. Во многие салаты добавляют пряные травы. Делают это обычно незадолго до их употребления, так как присутствие зелени приводит по истечении некоторого времени к забраживанию приготовленного блюда. В качестве пряной зелени чаще всего используются листья укропа, петрушки, огуречной травы, кервеля, эстрагона, мелиссы лимонной, лука зеленого и других. Супы лучше варить вегетарианские. Мясной, рыбный, грибной бульоны можно есть не чаще 2-3 раз в неделю. Чтобы ограничить количество жидкости, супы следует есть по полпорции. Вторые блюда из мяса и рыбы лучше варить или готовить на пару, без соли. После первичной обработки их можно потушить, запечь или слегка обжарить. Третьи блюда готовят без сахара, а при необходимости сделать их сладкими добавляют ксилит до 30 грамм в день или сорбит до 60 грамм в день. Но самое лучшее третье блюдо для полных – фрукты в натуральном виде.